Глава 20. Отчет о проделанной работе. Следующий день застал Катю за весьма странным занятием. Ее ждала стопка белой чистой бумаги. Утром бумагу принес Никита Колосов. Он не спросил, что произошло при посещении музея и есть ли новости. Просто сказал: «С вашим начальством я уже договорился. Вот». Он указал на стопку бумаги. «Пожалуйста, изложи подробно все, что считаешь достойным внимания. Твои наблюдения, соображения о людях, окружающих Мещерского. О ком конкретно напишешь, тебе виднее. О тех, кого в последний месяц ты видела возле Сергея». «Писать в форме рапорта на чье-то имя?» «В форме вольного сочинения лично для меня. Здесь тебе ваши будут мешать, отвлекать. Идем к нам. Выделим вам, Катерина Сергеевна, персональный кабинет». Кабинет действительно выделили. Крохотную каморку с зарешоченным окном. Рядом с кабинетом Никиты Колосова. Катя в казенных стенах почувствовала себя неуютно. Подумала: нет, вдохновение не посетит ее в этом богом забытом месте. Она вспомнила, как вчера вечером, вернувшись из музея, застала Кравченко уже дома. В последние недели он вообще не слишком-то и задерживался на работе. Вечерами сидел на кухне на угловом диванчике, пил чай с медом, курил, о чем-то думал. Катя выложила ему все до мельчайших подробностей. Она видела, Кравченко начал очень внимательно прислушиваться к ее словам. После того, как от нее же узнал, каким именно происшествием имеет, возможно, отношение человек, звонящий по ночам Мещерскому. «Может быть, тебе, Вадя, некоторое время пожить у Сережки?» — спросила Катя. «Мало ли что?» «Пока еще рано». Катя не поняла его ответа, но переспрашивать не решилась. Просто поставила драгоценного В.А. в известность, что в этом деле она исключает для себя эмоции и будет опираться только на факты. Кравченко лишь печально усмехнулся. С этой, уже ставшей личным девизом фразы, Катя начала и свой письменный отчет для Колосова. Получалась какая-то фантасмагория. Рапорт «Миф», каждая глава которого носила название по фамилии главного персонажа. Белкин, Риверс, Алагиров, Янина Мелеску, Астраханов. Она написала о своих личных наблюдениях, излагала суть проведенных с ними бесед, пыталась сформулировать свои смутные догадки об их отношении друг с другом. Но о ком-то, например, об Астраханове, она вообще ничего не могла написать толком, кроме его внешности, до своих наблюдений за ним на вечере югоармейцев и о его необычном костюме — маскарадной черкеске с газырями. О Скуратове она написала больше всего и больше всех думала о нем. Отметила, что лейтмотивом его неожиданной и неприятной исповеди о приключении в Стамбуле было словечко «боров», которое Скуратов упомянул в отношении себя с каким-то горьким, злорадным сарказмом. «Ведь он симпатичный парень», — думала Катя. «Зачем же в присутствии посторонних унижать себя? И вообще, для чего рассказывать чужим всю эту грязь?» Слово «боров» было ей крайне неприятно. Она вспомнила о том, что за глаза в кругу знакомых Скуратова звали Бизон, тоже, знаете ли. Единственный, о ком она даже не вспомнила, был Михаил Ворон. С этим человеком, не считая их совместной поездки в машине Мещерского до Сыромятниковской набережной, она не сказала и двух слов. В 5 вечера отчет был закончен. В 17:30 откуда-то вернулся Колосов. Катя услышала, что он открывает ключом дверь своего кабинета. Она принесла ему стопку исписанных листов. «Хорошо. Спасибо. Ты сама выбрала тех, кем можно заинтересоваться. Я пока никого из них не знаю, но...» Он хмыкнул. «Одного человека ты в этот список сознательно не включила». «Кого же?» «Своего мужа. Он ведь, насколько я в курсе, самый близкий Сережкин друг». О Кравченко Колосов знал многое. Кравченко о Колосове тоже. Но они до сих пор не встречались лицом к лицу. и Катя в глубине души считала это восьмым чудом света. Она молча забрала бумаги со стола и... Никита наблюдал за ней, хотела разорвать, в клочья, к черту! Но сил рвануть толстую пачку бумаги не было. Слабые женские пальчики, розовый маникюр. «Не нужно портить казенное имущество, Катерина Сергеевна». «С этими людьми я встречалась лично», — сухо сказала Катя. «Надо ведь было что-то ему сказать». Но на юбилейном вечере в институте, когда впервые всплыла кассета, и затем на празднике юго-армейцев, Сережу окружали десятки других, мне незнакомых людей, и его бывшие однокурсники, и сотрудники музея, и института, и военные историки. Так что вряд ли тебе стоит замыкаться лишь на... Спасибо, я и это учту. И если что-то с Сережей затеете, а у вас, я знаю, за этим не заржавеет, пожалуйста, держите меня в курсе. Еволь, геркомендант. Впрочем, вы ведь прослушиваете его телефон, узнаешь и так. Так скверно. Они с Никитой еще никогда не разговаривали. Катя почувствовала, это дело такого сорта, что способно негативно влиять на все, даже на ее отношения с начальником отдела убийств. А Колосов в этот день мало размышлял о каких-то там отношениях с кем-то. Он с головой ушел в неотложные дела. Выбил прослушку для офиса и квартиры Мещерского. В квартире жучок в телефон ставили в присутствии хозяина. И ведь Сережкин, как отметил Никита, был самый разнесчастный. В офисе турфирмы сотрудники оперативно-технического отдела светиться не стали. В кабинете Мещерского просто появился новенький кнопочный аппарат корейского производства. Мещерский сам привез его на работу и включил в розетку. «Итак, Серега, все твои переговоры отныне фиксируются. Пленки с записями будут у меня в сейфе. Когда все закончится, я тебе их верну», — хмуро подытожил Колосов. Мещерский лишь пожал плечами. «Делай, что хочешь. Ты же мой друг». Вторым неотложным делом была попытка наведения справок об Институте истории и экономики стран Востока. Но в розыске быстро убедились, что это учреждение для обычной оперативной проверки недосягаемо. Колосова вызвали к руководству и долго, и нудно объясняли, какие визы и от кого персонально надо получить для санкционированной работы по институту. И виза министра МВД была в этом списке только на седьмом месте. Итак, официально к зданию на Большой Пироговке нельзя было подойти и на пушечный выстрел. Но Никита уже привык к тому, что официальные пути наиболее долгие и труднопреодолимые. Весь фокус состоял в том, чтобы попытаться отыскать некие иные каналы. Однако на это нужно было время, много времени, много сил, много мозгов. А пока... С великодушного согласия московских коллег за общежитием, в котором проживал потерпевший Маслов, было установлено негласное наблюдение. В качестве объектов выбрали пока, по предложению Колосова, соседей Маслова по комнате. Льва Погорелова, у лидера «Кенгурушки» оказалась весьма печальная фамилия, и Максима Боброва. От наружки за бедными студентами, чьи извилины были закомпостированы сессией, а души ранены смертью товарища, Никита особой пользы и прибыли не ждал. Но он привык использовать все имеющиеся в деле шансы узнать хоть какую-то дополнительную информацию. Все о всех. Этими же соображениями он руководствовался, приступая уже поздно вечером к изучению Катиного отчета. Его особенно позабавила фраза о том, что автор этого любопытного и очень смутного документа собирается в своих наблюдениях и выводах полагаться лишь на голые факты. Факты без домыслов и фантазий. Боже, да для Катерины Сергеевны это было! Как говорили в старину, да скорее небо упадет в Дунай. Читая предложение за предложением, написанные ее быстрым округлым почерком, отчего-то на этот раз она даже не потрудилась перепечатать отчет на машинке или компьютере. Никита думал о ней. В принципе, не нужно было думать о ней. Причем вот так. Надо было просто читать, вникать. Но Потом он разложил листы перед собой на столе. Фамилии и заглавия пока еще ничего ему не говорили. Он не видел этих людей, не представлял их рядом с Мещерским. Их всех предстояло, конечно, подвергнуть тщательной проверке на причастность. Однако Никита не раз уже был научен горьким опытом и, опять же, не ждал от проверки ничего экстраординарного. Он знал, такие дела не раскрываются от того, что где-то удачно сработала наружка, прослушка, камера. Иногда такие дела не раскрываются вообще. Он снова посмотрел на исписанные листы, и два из них, озаглавленные Катей Риверс и Скуратов, сложил пополам и засунул в свой личный особый блокнот.